но еще моднее. «Вы как на свадьбу собрались», — сказал Геннадий. «А не с Аней ли в брак вступаете?» «Не завидуй, не завидуй, Гена. Моим советом не воспользовался. Сверх меры. Сразу двумя Зинаидами дело имел. Ну ты даешь. А что, так и следует поступать, если не хочешь увязнуть. Одна любовница — это серьезно, две — это забава». «А у вас серьезно?» «Я вообще в очень серьезной полосе, Геннадий. Вот что, я раздумал. Никаких записок, поеду сам. Но ты мне нужен. Зачем? Поймешь по ходу пьесы. Еще денек мне даришь? Условия те же. Суббота не работа. Отлично. Сбегай на Трубную, возьми такси и гони его, ну хотя бы в Малые Сухаревские, к нашей школе. Минут через 10 и я там буду, давай». Кочергин притворил дверь, а Геннадий повернулся и побежал. Мог бы и не бежать, но побежал, ведь Кочергин сказал «сбегай». От Кочергина, который был совершенно спокоен, от слов его совершенно спокойных исходил такой жар, лихорадка такая жила в нем, что и Геннадию она передалась. Канат притянул, жар подхватил, толканул. Он только подчинялся. Пожилой таксист, прежде чем согласиться ехать, принялся расспрашивать, куда, да зачем, да сколько ждать стоять. Геннадий ни на один из его вопросов ответить не мог, но уже перенял манеру. «Не твоя забота, дядя. Четвертной сверх счетчика». Поехали, свернули в первый же переулок от Трубной площади, и вот она их школа. Геннадий вышел из машины, подошел к дверям, сколько раз он их отшвыривал, вбегая, выбегая. А раньше, больше 30 лет назад, другой мальчишка тут хлопал этой коричневой, в небрежной покраске дверью. Ремкой он сперва был, потом подрос и стал Ремом. Наверное, умел постоять за себя. И сейчас вон какой крепкий, спортом занимался, наверное, и боксом. Тут все ребята умели постоять за себя. Район такой, вон центральный рынок с рядком старых домов, Трубная слева, Самотека справа, боевые места, а там дальше путь к Мариной роще. Куда как боевые места? А перед глазами его переулочки, взойди попробуй, кто чужой из пацанья. Смелых парней обучала эта школа, отчаянных. Узнать бы, каким тут Рэм этот был, а зачем? И так ясно, что умел за себя постоять. Волчонком рос Рэм, это же волк, кажется, Рэм и Ромул. Нет, спутал, это их двух братьев скормила волчица. Да то давно было в Древнем Риме. Еще и Рима не было. От Рема и Рим. Все-таки вспомнилась школьная наука. Зайти, что ли, подняться на второй этаж, а зачем? С какими такими достижениями? Вдруг встретится кто из учителей? Что поделываешь, чего добился? Любят учителя расспрашивать об успехах, и подавая одних только чемпионов, академиков, министров из тех, кого они тут воспитывали. Самим не удалось, в учениках себя доказывают. Рем Степанович неслышно подошел, встал за спиной, спросил угадливо, умный, что говорить. «Что с учителями беседуешь? Мол, не всем же быть учеными да генералами. А ты им вот что ответь, Геннадий. Ты им скажи, что ты честно живешь на свете, честно. И потому ты счастливый, расчастливый, так им и скажи, денег мало. Ну вот, у меня их много, сверх и поверх. Ну и что? И должность у меня, ого, какая! Ну и что? Счастлив я, как думаешь?» «Думаю, что не очень. В том-то и дело. А Аня?» «Что Аня? Ладно, поехали». Рем Степанович сел на заднее сиденье, шибко прихлопнул дверь. «Садись вперед. Куда сперва?» Это он сам себя спросил вслух, но показалось, будто Геннадия спрашивает. Тот обернулся, я не знаю. Я думаю, знаю. Ладно, сперва близкий путь. Гони, шеф, старозаветное наше замоскворечье на Пятницкую. Большая езда предстоит, спросил водитель. Молодой человек обещал четвертное сверхсчетчика. Молодой человек скуповат у нас, гони, шеф, не обижу. Москвич, порода, глянул повеселев таксист на Геннадия, он обернулся. «А что, персональное на техосмотре? Или в субботу, воскресенье вам не подают? Подают, шеф, и днем, и ночью, в том-то и дело, потому-то и на такси потянуло. Ясно, приходилось сталкиваться с подобными случаями. Уж с чем только не приходилось, наверное, сталкиваться. Сколько за баранкой? 30-ку намотал. Не надоело? Еще поработаю. А мне надоело. Так ведь у вас не работа, а должность. Как это не работа? Ну, пост. Вот так сказанул, Рем Степанович повеселел даже. Стало быть, у кого пост, те не работники. Верно понял? Не обижайтесь, товарищ уважаемый. Я в том смысле, что если вас лишить, скажем, поста, то у вас и профессии в руках не окажется. А у меня отними баранку, я слесарить пойду. Могу и на трактор перескочить, в сельское хозяйство. Могу и маляром быть, могу плотником. Меня увольнение не унизит, не шибет, а вас унизит, шибет. А то вы, начальнички, так и цепляетесь за посты, так оттого и нервничаете. Что ж, шеф, ты близок к истине, но ведь могут и посадить тебя, сажают же кое-кого из ваших. Что тогда? Если махинации стал творить, в этом случае хотя бы.